Глава 54. Мчась со скоростью, превышающей разрешенную законом на окраинах Пика Мунда, я пытался, но безуспешно, выбросить из головы мысли о матери моей матери, бабушке Шугарс. Моя мать и бабушка существуют в далеко разнесенных друг от друга частях моего мозга, в суверенных государствах памяти, которые не поддерживают между собой никаких отношений. Поскольку я любил Пёрл Шугарс, мне никогда не хотелось думать о том, что моя сумасшедшая мать — ее дочь. Сведение их воедино поднимало ужасные вопросы, а я с давних пор упорно отказывался искать на них ответы. Пёрл Шугарс знала, что ее дочь душевно больная, знала, что с 18 лет она отказалась от лечения. Должно быть, знала и о том, что беременность и ответственность за воспитание ребенка — непосильная ноша для моей матери, психика которой и так находилась на грани срыва. И однако она не ударила пальцем о палец, чтобы помочь мне. Во-первых, боялась своей дочери. Доказательства тому я видел неоднократно. Резкие смены настроения моей матери и внезапные эмоциональные вспышки пугали мою бабушку. Пусть никого другого она не боялась и без колебаний могла ударить пристающего к ней мужчину, каким бы здоровяком он ни казался. А кроме того, Пёрл Шугарс слишком нравилась жизнь перекати-поля, чтобы осесть на одном месте и начать воспитывать внука. Жажда странствий, карточные игры с высокими ставками в знаменитых городах – Лас-Вегасе, Рино, Фениксе, Альбукерке, Далласе, Сан-Антонио, Мемфисе – авантюрная, волнующая атмосфера такой жизни приводили к тому, что большую часть года она проводила вне Пика Мунду. В свою защиту бабушка Шугар смогла бы сказать, что не имела ни малейшего понятия о незнающей жалости и жестокости, которую проявляла моя мать по отношению ко мне. Она действительно ничего не знала о пистолете и угрозах, которые красной нитью прошли через мое детство. До того, как я взялся за эту рукопись, чувство вины и стыд заставляли меня хранить молчание на сей счет. Я достаточно взрослый, пусть мне всего 20 лет, чтобы понимать, что нет у меня причин испытывать вину и стыд, что я жертва, а не мучитель. Отдавая рукопись Оззи, я буду сгорать от унижения. После того, как он ее прочитает, закрою лицо руками, если он заговорит об этих частях повествования. «Нездоровый разум глухим подушкам поверяет тайну». Шекспир, Макбет, действие 5, картина 1. Литературная аллюзия использована здесь не только для того, чтобы порадовать тебя, Оззи. В ней горькая правда, имеющая ко мне самое прямое отношение. Моя мать заразила мой мозг таким сильным вирусом, что я не мог признаться в моих постыдных мучениях даже подушке, и каждую ночь, не расплескав ни капли, уносил их в свой сон. Что же касается бабушки Шугарс, теперь я уже начинаю задумываться, а не являлись ли ее страсть к путешествиям и частые отлучки, купе с увлеченностью азартными играми, ответной реакцией на психиатрические проблемы дочери, моей матери. Хуже того, я не могу не думать о том, что болезнь матери не является результатом неправильного питания, и причину нужно искать в генетике. Возможно, Пёрл Шугарс страдала тем же психозом, только в более легкой форме, и проявлялся он не столь ужасно, как у моей матери. Тяга матери к отшельнической жизни могла быть перевертышем жажды бабушки к странствиям, а стремление матери к финансовой безопасности, которую она добилась благодаря нежеланной беременности, оборотной стороной бабушкиного увлечения азартными играми. И вот какой из этого следовал вывод, возможно, неправильный. В бабушке Шугарс мне нравилась прямая противоположность того, что превращала мать в монстра. Это тревожит меня как по причинам, которые теперь я могу понять, так и по другим, которые, подозреваю, останутся для меня неясными, пока я не проживу еще 20 лет, если, конечно, это удастся. Когда мне исполнилось 16, бабушка Шугарс предложила мне сопровождать ее в поездках. К тому времени мой дар полностью сформировался. Я видел мертвых и осознавал, какие в связи с этим на меня накладываются обязательства. И мне не оставалось ничего другого, как отклонить ее предложение. А если бы обстоятельства позволили мне ездить с ней от игры к игре, от авантюры к авантюре, стрессы повседневной жизни и постоянные контакты, возможно, открыли бы в ней другую и менее привлекательную женщину, чем та, которую я вроде бы знал. Я должен верить, что бабушка Шугарс обладала способностью искренне любить, которая напрочь отсутствовала у матери. Я должен верить, что она действительно любила меня. А если это неправда, тогда все мое детство можно считать выжженной пустошью. Так и не отогнав эти лишающие покоя мысли по пути из Пика Мунда, я прибыл в церковь Шепчущей Кометы в скверном настроении, в немалой степени соответствующем пейзажу с засохшими пальмами, выжженной землей, брошенными, разрушающимися зданиями. Остановил автомобиль перед Кунсетским ангаром, где меня окружили койоты. Конечно же, их и след простыл. Они ночные охотники. В полуденную жару прячутся в прохладных темных логовах. Не увидел я и мертвой проститутки, зачаровавшей койотов. У меня возникла надежда, что она нашла тропку, ведущую из этого мира в последующий, но я сомневался, что именно мой совет и произнесенные банальности убедили ее покинуть наш мир. Со дна пластикового пакета, который верно служил мне чемоданом, я выудил фонарь, ножницы и пачку влажных салфеток, упакованных в алюминиевую фольгу. В квартире, когда я паковал пакет, салфетки определенно казались лишними, ножницы тем более. Однако подсознательно я, должно быть, точно знал, для чего они мне потребуются. Для самих себя мы отнюдь не незнакомцы, только пытаемся таковыми казаться. Когда я вылез из автомобиля, меня встретили яростная жара Мохаве и абсолютная тишина, какую редко где встретишь, за исключением разве что открытого космоса. Часы показали, что время не думало останавливаться, до полудня оставалось только 3 минуты. Две высохшие пальмы отбрасывали жалкие тени на пыльную землю перед Куансетским ангаром, словно указывая путь. Не мне, а сильно припозднившемуся мессии. Я вернулся не для того, чтобы оживлять мертвеца, хотел только его осмотреть. Войдя в ангар, попал в адскую печь. Помимо жары, от которой все тело сразу покрылось липким потом, в нос ударил пренеприятный запах. Слепящий свет пустыни проникал в ангар сквозь окна амбразуры, но последних было мало, и находились они на таком большом расстоянии, что без фонаря я обойтись не мог. По замусоренному коридору направился к 4-й двери. Вошел в розовую комнату, когда-то уютное гнездышко, где совокуплялись за деньги. Теперь крематорий, где трупы поджаривали на медленном огне.